Глава 11. Ценность доброты. Представьте себе изнурительное и опасное путешествие, в котором то и дело случаются всякие жуткие вещи. На вашем пути регулярно возникают преграды, вы получаете удар за ударом, вы измотаны, разозлены и с трудом продолжаете свой путь. Но в этом путешествии вы не одиноки, у вас есть попутчик. Теперь давайте представим, что у вас есть выбор между двумя вариантами. Вариант номер один. Попутчик, который говорит: «Все не так уж и плохо, ты просто распускаешь нюни, давай-ка взял себя в руки и вперед!» Вариант номер два. Попутчик, который говорит: «Действительно хреново, ну послушай, нас же тут двое, можешь на меня рассчитывать, я с тобой до конца». Буквально несколько тысяч раз я задавал этот вопрос самым разным людям: какого из этих попутчиков вы предпочтете? И все они неизменно выбирали второй вариант, обычно сопровождая ответ недоуменным взглядом, мол, что за дурацкий вопрос? Тогда я спрашивал: ну а каким из этих попутчиков вы являетесь для себя? Относитесь к себе скорее как первый или как второй? Практически все отвечали: как первый. Абсурд состоит в том, что в большинстве своем мы автоматически проявляем отзывчивость к страданиям родных и близких и всячески стараемся поддержать их, но при этом нам бывает крайне сложно относиться аналогичным образом к самим себе. Даже удивительно, насколько часто люди реагируют негативно, когда я знакомлю их с понятием самосострадания. Такое впечатление, что тот самый специальный станок в голове тут же начинает с утроенной скоростью выдавать длинный список причин, по которым следует воздерживаться от подобных вещей. Им кажется, что это проявление слабости, глупости, никчемности, пассивности, эгоизма и отсутствия мотивации. А некоторые даже настаивают, что они настолько плохие люди, что недостойны такого доброго отношения. К этим возражениям мы вернемся чуть позже, а пока давайте разберемся с одним вопросом. Что такое самосострадание? Существует множество определений самосострадания, ни одно из которых не стало общепринятым. Мое собственное состоит всего из 8 слов. Признайте свою боль и отнеситесь к ней по-доброму. Иначе говоря, самосострадание есть сознательное признание своей боли, страдания и обиды и доброе отношение к себе в ответ на них. Большинству людей самосострадание не свойственно, ему учатся, вступив на путь психотерапии, личностного роста или духовного развития. На появление боли мы по умолчанию реагируем переходом в режим «подчиняйся» или «борись». Самосострадание коренным образом отличается и от первого, и от второго. Мы просто признаем наличие боли и по-доброму относимся к самим себе. И хотя на протяжении тысячелетий люди в основном узнавали об этой идее из религиозных учений, в наши дни она полностью подтверждается наукой. В ведущих психологических журналах опубликованы сотни исследований, доказывающих огромную пользу самосострадания для здоровья, благополучия и удовлетворенности жизнью в целом. И очень хорошо, что вы уже начали практиковать его. То есть, дело в том, что первым шагом к самосостраданию является честное признание наличия боли, но без терзаний по этому поводу. Этим самосострадание отличается от жалости к себе, которое выглядит примерно так: «Я больше не могу, в жизни не было так плохо, за что мне это? Это несправедливо, другим такое не выпадает, только мне, это просто невыносимо». Жалость к себе совершенно бесполезна, она лишь усугубляет ситуацию. Практиковать самосострадание значит честно признаться себе в том, что налицо боль, и отнестись к этому сочувственно. Вы уже занимались этим на протяжении последних 4 глав и на первом шаге икорения, и каждый раз, когда определяли свои неприятные мысли и чувства. Если не получается точно обозначить свои мысли и чувства, можно использовать общие понятия, например, страдание, обида, боль, горе, например, это страдание или замечаю боль. Еще можно добавить к этому фразы вроде «здесь и сейчас» или «на данный момент». Зачем? Сказав что-то вроде «здесь и сейчас я замечаю тревогу» или «на данный момент это одиночество», мы напоминаем себе о том, что наши мысли и чувства изменчивы, как погода за окном. Даже в самых тяжелых ситуациях наше эмоциональное состояние поминутно меняется. Порой нам становится полегче, а порой еще хуже. Возможно, здесь и сейчас заметна печаль, но позже мы отметим другие чувства. Поиграйте со словами и придумайте фразу, которая вам подходит. Известная своими исследованиями в области самосострадания психолог Кристин Нерв предлагает поэтическую фразу, которая многим нравится. «Это момент страдания». В то же время другие, в числе которых я сам, предпочитают более обиходный стиль, вроде «а вот это правда больно». Признание своей боли – всего лишь первый шаг в практике самосострадания, за которым должна следовать подлинно сочувственная реакция. Но прежде чем мы перейдем к этому, Давайте вернемся к возражениям против самосострадания. Возражение против самосострадания. Ранее я приводил несколько обычных возражений против самосострадания. Давайте посмотрим, насколько они состоятельны. Начнем со слабости и глупости. Будут ли появлением слабости или глупости добрые слова, сказанные вашему близкому человеку, который, очевидно, страдает? Конечно, нет. Как не будет слабостью или глупостью аналогичное отношение к себе, пусть разум и говорит вам обратное. Что касается никчемности и пассивности самосострадания, многочисленные исследования, на которые я ссылался ранее, показывают, что самосострадание отнюдь не бесполезно, если вам не безразличны собственное здоровье и благополучие. Самосострадание позволяет намного успешнее справляться с невзгодами и стрессом, предотвращает депрессию и помогает оправиться от неудач. И это ни в коем случае не пассивная реакция на жизненные трудности. Самосострадание не предполагает отказа от борьбы и прекращения усилий, оно добавляет сил для противостояния вызовам, решения проблем и движения вперед. А как быть с представлениями об эгоистичности самосострадания? Скорее всего, вы летали на самолетах и знаете, что говорят пассажирам об использовании кислородных масок. Сначала наденьте маску на себя и только после этого помогайте другим. Можно считать это удачной аналогией для самосострадания. Чем бережнее вы относитесь к себе, тем лучше у вас получается заботиться о других. А отсутствие мотивации? Давайте вернемся к Мишель. Глава 3. Это было ее главное возражение против самосострадания. «Мне нужно быть самокритичной, тогда я результативна, это мотивирует меня. А если я буду относиться к себе сочувственно, у меня никогда ничего не получится». Это, на удивление, распространенная идея, особенно среди перфекционистов и лидеров. Что же, в краткосрочном плане строгое отношение к себе действительно может мотивировать, но долгосрочные издержки такого метода мотивации слишком велики. Это стресс, тревожность, депрессия, переутомление, закомплексованность и выгорание. Чтобы лучше уяснить это, представьте себе игру двух примерно одинаковых по силе спортивных команд. Тренер первый руководит своими подопечными жестко, придирчиво и обращает главное внимание на то, что они делают неправильно. «Это просто позорище! Ты бестолочь! Ты даже не пытался! Глаза бы мои не видели такого! Сколько раз тебе говорить одно и то же! Тут налажал, там накосячил, а здесь вообще все завалил!» Тренер второй команды настраивает своих игроков в мягкой и благожелательной манере, отмечая как правильные действия, так и допущенные ошибки. «С A, B и C сегодня у тебя все отлично. C, D и E у тебя становится заметно лучше. Меня порадовало, что ты не забыл про H и J, когда произошло J. Я вижу, что тебе довольно трудно даются P, Q и Z, поэтому давай займемся ими поплотнее и поймем, как это исправить. Ну да, с X и Y ты, конечно, накосячил. Ну а кто не ошибается? Не убивайся по этому поводу. Давай лучше поработаем и разберемся, что тебе нужно сделать, чтобы такое не повторилось». Существует огромное количество исследований по этой теме, результаты которых однозначно свидетельствуют, жесткое и придирчивое наставничество может иметь позитивный эффект в краткосрочном плане, но в долгосрочном приводит к демотивации игроков и низким результатам. Значительно более эффективно мягкое и благожелательное руководство. Со временем мотивация игроков возрастает и результаты улучшаются. Возможно, в вашей жизни были тренеры, учителя, менеджеры или родители, использовавшие жесткие подходы. Ну и какие у вас остались впечатления от этого? Отвечать не обязательно. Далее мы рассмотрим значительно более эффективные методы мотивации, которые в сочетании с самосостраданием не только настраивают на успешную работу, но еще и сохраняют ваше здоровье и благополучие. В заключение давайте рассмотрим возражения типа «Я такой плохой, что не заслуживаю доброго отношения». Это обычная история в случае тяжелого детства, в котором были издевательства, травмы, беспризорность и такое прочее. Возможно, родители или воспитатели прямо называли ребенка плохим или демонстрировали это своим дурным обращением с ним. Правда, нередко такое встречается и у людей, чье детство было вполне нормальным. В очередной раз ваш разум не к месту пытается сослужить вам добрую службу. Подобно первому тренеру из описанного ранее примера, он полагает, что жесткость – самый правильный способ добиться результата, привести вас в чувство и заставить разобраться с делами и стать лучше. Так что рассматривайте эту ситуацию с позиции применимости, то есть приблизит ли согласие с его указаниями и распоряжениями жизнь, которой вам хочется жить, или, напротив, уведет в сторону от нее. Разумеется, нет проблем, если это действительно помогает вам совершать шаги навстречу, стать человеком, которым вы хотите стать, и строить жизнь, которую вам хочется прожить. Но если это уводит вас в сторону, налицо выбор, который необходимо сделать. Вы будете и впредь соглашаться с этим, или же расцепитесь и будете экспериментировать с радикально иным подходом. Доброта в словах и поступках. Как вы отнесетесь к страданиям глубоко небезразличного вам человека, когда на него навалились тяжелые мысли и чувства или серьезные проблемы? Что вы сделаете, чтобы он получил ваш сигнал «Я вижу, что тебе плохо, ты мне дорог, и я всегда с тобой»? Подумайте об этом хотя бы пару минут, прежде чем продолжить прослушивание. Практиковать самосострадание означает относиться к себе точно так же, как к близкому человеку. Так что настало время применить к самому себе все, что пришло в голову во время обдумывания предыдущего вопроса. Давайте начнем прямо сейчас. Добрый внутренний диалог. Вести добрый внутренний диалог значит разговаривать с самим собой в мягкой, обнадеживающей и благосклонной манере, примерно так же, как второй тренер из нашего примера. Но важно помнить, что головной мозг изменяется путем добавлений, а не изъятий, поэтому мы не пытаемся ликвидировать старые нейронные связи, которые порождают жесткий внутренний диалог. Мы дополняем их новыми, чтобы подключить доброе отношение к самим себе. Так что, когда возникает резкий осуждающий внутренний диалог, как это часто бывает, мы не стараемся спорить с ним или заглушить его, а просто отмечаем его появление и называем по имени. Какого рода вещи следует говорить самому себе? Вариантов бесчетное количество. Предположим, вы стараетесь завершить трудное, но важное дело, и ваш разум говорит «это слишком сложно» или «это у меня не получится». Для начала можно поблагодарить. «Спасибо, разум, я знаю, ты просто стараешься убедить меня сдаться, чтобы избавить от трудностей, но не парься, я в порядке». Затем можно попробовать что-нибудь самоободряющее. «Я с этим разберусь, я это сделаю, я с этим справлюсь». Или же вы допустили ошибку, и вас одолевает мысль «я неудачник». Добрый внутренний диалог может выглядеть так. «Ага, это опять про неудачника». «Ладно, соглашусь, я лоханулся, но я же человек, а людям свойственно ошибаться». Если вами овладел перфекционизм, можно сказать себе «У меня есть мысль, что нужно довести это до идеального состояния». Но на самом-то деле это вовсе не обязательно. Вполне подойдет и то, что есть сейчас. Если вы отчаянно стараетесь изменить свой стиль работы, но съехали в старую колею, ваш разум может сказать «Это бесполезно, я не могу измениться». Ваш самосострадательный ответ может выглядеть так. «Это опять просдавайся, а я не готов согласиться на это. То, что я задумал, дается отнюдь непросто, и сегодня был неудачный день. Завтра попробую еще раз. Со временем все получится». А сейчас один важный практический совет. Важно не только, что вы говорите, но и как именно вы это говорите. Так что обращайте внимание на тональность вашего внутреннего диалога. Резкая, саркастическая или безразличная манера не даст желаемого эффекта. Ваш внутренний голос должен звучать мягко и заинтересованно. Таким образом, идея состоит в том, чтобы каждый раз при появлении неприятных мыслей и чувств отмечать их присутствие, признавать их болезненность или проблематичность и вспоминать о необходимости реагировать на них мягко и участливо. Для этого полезно иметь некое словесное клише, которое произносится про себя. Упомянутая мной ранее специалистка по самосостраданию Кристин Нев советует такую фразу. «Это момент страдания. Да буду я добра к себе». Но лично я предпочитаю что-нибудь покороче и попроще. Мой лозунг самосострадания выглядит так. Вот это действительно боль. Будь добрым. Если что-то из этого вам подходит, используйте на здоровье. Но будет еще лучше, если вы придумаете свой собственный вариант. Поэкспериментируйте с добрым внутренним диалогом, в мягкой тональности. И поищите собственные варианты с использованием своей привычной манеры речи, которая может быть совершенно не похожа на приведенные примеры. А если с идеями будет не густо, подумайте, что бы я сказал другу, который оказался в похожей ситуации. А сейчас давайте перейдем от внутреннего диалога к не менее важным добрым делам. Добрые дела. Самосострадание подразумевает не только добрые дела в собственный адрес, но и то, что мы делаем для самих себя. Поступки, исполненные добра, заботы и поддержки. И возможности для этого поистине безграничны. Можно слушать эту книгу, тренировать навыки расцепления, общаться с родными и близкими, придерживаться здорового питания и регулярно заниматься спортом, уделять время своему хобби и другим увлекательным занятиям и так далее. Самое замечательное то, что самосострадание не требует от вас каких-то выдающихся поступков. Пользу принесут даже мелочи. Чтобы дать вам представление об этом, вот лишь некоторые из небольших актов самосострадания, которые я совершил за сегодняшний день. Я позанимался растяжкой на спину и плечи, долго стоял под горячим душем, поиграл с собакой, повеселился с сыном за просмотром видео на YouTube, позавтракал здоровой едой и в какой-то момент просто посидел с открытыми глазами на воздухе, слушая птичек и ощущая солнечные лучи на своем лице. А теперь возьмите 2 минуты на размышление о том, какие добрые дела вы можете сделать для себя. А. В ближайшие несколько часов. И Б. В ближайшие несколько дней. Пожалуйста, запишите свои ответы и в ближайшие несколько часов и дней действительно сделайте то, что решили, обращая внимание на то, каково это – в полной мере наслаждаться добротой и заботой. А если не сделаете, обратите внимание на то, как вашему разуму удалось отговорить вас, какие аргументы он приводил, какие правила навязывал. Что дальше? Мы рассмотрели 3 важные составляющие самосострадания – расцепление с жестким осуждающим внутренним диалогом, признание факта боли и страдания и доброе отношение к себе. В следующих главах мы рассмотрим еще одну важную составляющую – расцепление с болезненными эмоциями. Устранение неполадок. Это как-то странно, как будто это не я, я так не делаю. Поначалу практика самосострадания может показаться чем-то странным и неестественным. Это совершенно нормальная реакция на новый психологический навык. Возможно, после 10-тысячного повторения она будет выглядеть совершенно естественной, но в самом начале так не будет. Почему бы не заняться чем-то непривычным, странным и несвойственным себе ради создания лучшей жизни? Из-за этого я испытываю беспокойство. У людей с давно укоренившимися привычками ненавидеть или осуждать самих себя, самосострадание на первых порах может вызвать беспокойство. Это действительно радикально иной вид отношения к себе. Ваш разум подозревает неладное. А это еще что? Мне такое не знакомо. Это странно и непонятно. Неизвестно, что из этого получится. Возможно, вы этого не сознаете и просто испытываете беспокойство, но именно такие мысли роятся у вас в голове. У вашего беспокойства может быть и другое объяснение. Вам кажется, что вы нарушаете правила. С давних пор вы привыкли к тирании своего разума, который установил правила и нерушимые заповеди, в числе которых «сочувствовать себе непозволительно». Нарушение правил выглядит рискованным делом, и вы естественным образом начинаете беспокоиться. Если практиковать самосострадание регулярно, это беспокойство со временем исчезнет, но на ранних этапах оно будет присутствовать. Так что вопрос только в том, чтобы допустить некоторое беспокойство в краткосрочной перспективе ради лучшей жизни в долгосрочной. Это провоцирует меня на негативный внутренний диалог. Порой мягкий внутренний диалог может вызвать целую бурю самоосуждения. Со временем такие бури будут становиться все тише, а потом прекратятся. В случае их появления обращайте на это внимание и именуйте их, а если это не помогает, якоритесь. От этого мои чувства не исчезают. Они и не должны. Это ведь не стратегия борьбы. Цель состоит в том, чтобы признать существование этих чувств и позволить им быть при добром отношении к самому себе. Когда неприятные мысли и чувства ослабевают или исчезают, считайте это приятным бонусом, но не своей главной целью.